Глава 14. Михнево, 56 километров от города, 220 километров от предыдущей точки. 5.07. Пожилой лет 40 человек, одежда ничем не отличающаяся от обычного хорошо обеспеченного жителя темных земель, вышел из ничем не примечательной калитки, когда-то очень давно выкрашенный в зеленый цвет. Когда? Этого не мог сказать никто. Прежний владелец дома, собственно и красивший забор и калитку, сгинул в пламени войны. А может и в стуже тьмы, бог весть когда. А новым обитателям подобные мелочи были глубоко безразличны. «Все собрались?» — голос говорившего был на удивление звонким и звучным для его непритязательной внешности. «Да, змей!» — нестройно ответили ему с десяток разновозрастных мужчин, одетых разномастно и пестро, как на подбор. Мотоциклетные куртки с яркими кислотных цветов, синтетическими вставками, соседствовали с потертыми ватниками чуть ли не времен Древнего Союза. А фасонистые армейские ботинки с кожаными говноступами, явно освоенными деревенским сапожником. Только одно объединяло их всех — оружие. Поголовно все, стоявшие в этот утренний час на тихой улице поселка, были до зубов вооружены. И никого не смущало, что сгорбленный пожилой мужик, похожий на старинного обитателя тюрем, как их показывают в кино, вооружен новеньким, как будто только со склада АК-74-м. На его сосед, 20-летний юнец, в красивом мотоциклетном комбинезоне, целиком покрытом рисунками и аппликациями, щеголят сразу двумя укоротами, висящими на груди. «Ну, раз все тут...» — глава собрания пожевал губами. «Тогда скажу. Дуб обещал по десятке золота за голову каждого из гостей». Он подождал, пока утихнет шум. Собравшиеся обсуждали невиданную в этих краях награду. 200 с лишним золотых за каких-то там придурков из чистых. «На двух надо постараться», — на этом слове голос говорившего стал громче, — «взять живыми. За них дают по 200». Толпа ошеломленно замерла. Цена казалась попросту невероятной. За половину этой суммы, да не деньгами, а хабаром бывало, целые городки под нож пускали. «Кого, змей?» — вертевшийся у всех на языках вопрос задал средних лет бредун в оранжево-черной мотокуртке, державший в руках шлем, покрашенный в такие же цвета. «А твоего знакомца, зяма, того, который тебе так удачно яйца прищемил». От этой фразы, а может и от сухого смешка, последовавшего за ней, кровь бросилась в лицо бывшего главаря Малинской бригады. «Змей!» Но его возражения были оборваны коротким. «Засохни! Для тех, кто не так близко знаком с гостями, даю описание. Среднего роста, волосы светлорусые, на вид лет 30, ведет себя уверенно, сразу видно, привык командовать. Зовут Илья, погоняла заноза. Есть подозрение, что ночью его могли подранить, но это не точно. Хорошо стреляет, хорошо дерется. Штаб зямы они втроем раскатали, под ноль». Среди бандитов пронесся глухой ропот. Размеры Малинской группировки все собравшиеся хорошо знали. «Второй!» — снова повысил голос змей. «Пожилой, чуть постарше меня, почти седой. Погоняла полковник. Ведет себя соответствующе». Тут он длинно сплюнул сквозь зубы. «Хотя откуда вам знать, как себя полковники ведут? Вы же и лейтенантов не видали. Князя Тульского, помните?» Нашел он ближайшую аналогию. Заметив кивки и подтверждающие жесты, продолжил. «Вот так примерно и ведет. Запомнили портреты, бродяги?» Поселок Малина, 13 километров от предыдущей точки. «Серега, запомни, только по моей или его команде». Лицо Верстакова за эту ночь порядком осунулось, но голос был бодрым. шашек цветного дыма у нас всего две, а летуны этот район плохо знают. Даже если эти суки по голове твоей ходить будут, не стреляй. Твоя задача — пометить площадку. Старший лейтенант Рогов в который уже раз кивнул. Радиограмма о том, что наши решили перебросить подкрепление по воздуху, стала настоящим шоком для южан. А когда Удовиченко с Верстаковым узнали, что обе наших группы будут вывезены тем же способом, то все заметно приободрились. Ведь вся ночь прошла в непрерывных стычках. То тут, то там вспыхивали перестрелки с отдельными группами местных бредунов. Потерь в этих столкновениях мы не понесли, чего нельзя сказать о противнике. К сожалению, специфика скоротечного ночного боя не позволяла сколько-нибудь уверенно говорить о реальных потерях бандитов. От Сантика, пробравшегося к своим корешам в Михнево, мы узнали, что Даур действительно нас скинул. И из всех местных банд нейтралитет сохраняла только группировка лавочника. Но именно что нейтралитет. Выступить на нашей стороне ему не позволяла малочисленность его сторонников. Но он даже прислал мне записку. «Прости, следопыт, но против всех я пойти не смогу. Обещаю, что моих людей против вас не пущу. Лаврентий». При таких раскладах дробить свои силы было неразумно, и всем группам был отдан приказ стянуться в Малино. Оставили только наблюдателей на дорогах, ведущих из Михнева. К 5 утра подтянулись последние. «Докладывайте». Руководство обороны поручили Верстакову, а Илье, как раненому, досталось командовать эвакуацией. «На складах подготовили 12 ловушек», — начал старший лейтенант Малченко. «Если и с переездом на ЖД считать, то 15. Гриша с пулеметом. Дорога оттуда минут 15 сможет держать, если не слишком много сразу попрет. Мы готовы перекрыть шоссейку со стороны Дубнева». Настала очередь Тушканчика, командовавшего сводной группой следопытов. «С минами продержимся и час, если боекомплекта хватит». «Малина мы оборонять не будем», — огорошил недавно прибывших капитан. «Прямо сейчас все хором грузимся в транспорт и перебазируемся на 4 километра к югу. Там бывший аэродром, куда нам перебросят подкрепление». «Как перебросят?» Красавчик Рогов, похоже, пребывал в некотором недоумении. «Северяне задействуют вертолеты». Полковник, до этого момента молчавший, встал со складного стула и вышел вперед. «Вот только точное время подлета нам неизвестно. Соответственно, перебазирование даст нам выигрыш как минимум в 1/4 часа, а если учесть ловушки и время, которое противник потратит на прочесывание местности, у нас есть шанс оторваться практически без боя». «Всем все ясно? Тогда по машинам!» — скомандовал капитан. «Слушай, Илюха, а ведь вертолет мог сесть на ближней к больничке базе, что мы в такую даль-то поперлись?» Федора из-за обильной кровопотери к утру сморило, и совещание комсостава он пропустил. Разведчики доложили, что на нас прет банда стволов 300 минимум. Впервые за все время этой экспедиции я ехал на заднем сиденье своего «Тигра». И сколько бы мы против такой толпы продержались, а? То есть все против нас? Кроме мэра. А так у нас будет запас по времени, чтобы сделать ноги. И Гадеван обещал, что корова не одна прилетит, а с охотниками. Тогда я молчу.